уничтожение наших окруженных войск Брянского, Западного, резервного фронтов и быстро продвигал свои ударные силы к Москве. Брянский фронт вообще развалился, перестал существовать, а его командующий генерал Еременко выбыл из строя с тяжелым ранением. Из остатков названных фронтов, из перебрасываемых подкреплений создавались практически два новых фронта. Огромный западный под энергичным руководством Жукова и Калининский во главе с Коневым. На северных подступах к столице фашисты захватили Калинин, грозя нам окружением. В центре после сражения под Бородином враг взял Можайск, южнее Калугу, приближался к Туле, к Серпухову. Целостной линии фронта не было. Фашистские подвижные части появлялись неожиданно в разных местах. Командование немецкой группы армий «Центр» не сомневалось в том, что возможности советских войск исчерпаны. Отдало 14 октября приказ за номером 1960/41, которым предписывалось без пауз продолжать наступление на Москву, взять ее в кольцо. Каким-то образом этот приказ, вероятно, из вражеских листовок, стал известен жителям столицы и пригородов. Поползли тревожные слухи. А тут еще началась эвакуация государственных учреждений, усилились оборонительные работы на окраинах. Ото всего этого в Москве поднялась паника. Многие бежали, бросив квартиры и вещи. Участились грабежи, пожары. Потребовалось объявить осадное положение, навести порядок твердой рукой, а главное, опять же, враг приближался. И в этот напряженный период Иосиф Виссарионович вспомнил мои слова о мастерстве танкистов Кутакова. Вроде невелика сила танковая бригада при огромном размахе войны, но, как говорится, мал золотник да дорог. Вечером 16 октября, когда трусы и паникеры штурмовали на вокзалах вагоны, когда перепуганные толпы народа истекали с восточных окраин города, Иосиф Виссарионович позвонил мне, сказал: «Только что разговаривал по телефону с товарищем Катуковым. Связался с ним через Тулу. Настроение у товарища Катукова бодрое и боевое. Он обещал привести бригаду в Москву за 3 суток своим ходом. Реально ли это?» Сутки на то, чтобы сдать участок соседям и организовать марш, 2 на движение, вслух размышлял я, по плохим, но ночным дорогам, при возможном противодействии авиации противника, поломка и ремонт техники, подтягивание тылов. Нам очень нужны здесь самые надежные войска. Управится ли Катуков в срок? Повторил Иосиф Виссарионович. Если сказал, сделает. Хотя бы часть сил. Прошу, Николай Алексеевич, проследить за движением Катукова. Помогите, если потребуется. Жду сообщения от вас. Если возможно, как говорится, превзойти самого себя, то Катуков, вдохновленный разговором со Сталиным, сделал это. Вечером 19 октября я встречал бригаду на окраине города, чтобы провести ее на Волоколамское шоссе, куда она направлялась. Бригада пришла в полном составе, в боевом состоянии, со всеми танками и автомашинами, с артиллерией, с ремонтниками, с зенитным дивизионом, с остатками своего мотострелкового батальона.